Глава 5. Я прошел 200 или 300 ярдов, пока отель, где остановились мои девочки, не остался позади, а потом поймал такси и вернулся в свой отель. На минуту остановился под навесом у входа, глядя через улицу на старую шарманку. Старик-шарманщик, казалось, был не только неутомим, но и водонепроницаем. Дождь не был для него помехой, и, наверное, только землетрясение могло сорвать его вечерний концерт. Подобно старому воину, он, возможно, чувствовал свой долг перед публикой, ибо, как нетрудно поверить, публика была на месте. С полдюжины юнцов, одежда которых явно свидетельствовала о том, что они промокли до нитки, группа одержимых, забывших все на свете, внимавших в каком-то мистическом экстазе звуком, отдаленно напоминавшим музыку Штрауса, именно он был очередной жертвой старого шарманщика. Я вошел в отель. Помощник администратора заметил меня, как только я повесил плащ. Кажется, он искренне удивился, увидев меня. — Так быстро? Из Зандама? — Таксист попался великолепный, — объяснил я и прошел в бар. Там я заказал юную Джиневру и порцию Пильзенского и медленно попивал то и другое, раздумывая о связи между стремительными людьми, стреляющими из скорострельных пистолетов, посредниками-наркоманами, больными девушками, глазами, которые прячутся среди кукол, машинами, которые преследуют меня, куда бы я ни направлялся, полицейскими, жертвами шантажа, алчными администраторами, портье и шарманками с жестяными завываниями вместо музыки. Все это никак не складывалось в моем уме в единое целое, и во мне постепенно росла уверенность в том, что мои действия не являются достаточно провокационными. В конечном итоге я уже почти пришел к неприятному для себя заключению, что следует этим же вечером еще раз направиться на склад, разумеется, ничего не сказав Белинде. Как вдруг, взглянув в зеркало, висевшее напротив. Это отнюдь не было случайным поступком или подсказкой шестого чувства. Просто я уже некоторое время ощущал аромат, который у меня ассоциируется с запахом сандалового дерева. А так как я к нему весьма неравнодушен, мне тотчас же захотелось выяснить его источник. Всего лишь стародавняя привычка всюду совать свой нос. За столиком прямо у меня за спиной сидела девушка. Перед ней стоял стакан с каким-то напитком. В руке она держала газету. Как только я взглянул в зеркало, она сразу опустила глаза и уткнулась в газету. Нет-нет, мне не почудилось. Давать волю воображению в таких случаях вовсе не в моих привычках. Она действительно на меня смотрела, и выглядела она совсем юной. На ней было зеленое пальто, а на голове копна светлых волос, которые имели такой вид, будто их подстригал сумасшедший садовник. Казалось, в Амстердаме полным-полно блондинок, к которым что-то так или иначе привлекает мое внимание. Я заказал бармену вторую порцию и, оставив все на столике, возле стойки, медленно направился в сторону холла. Миновав столик девушки, как человек, погруженный в свои мысли, даже не взглянув на нее, я прошел через холл и вышел на улицу. Со Штраусом было покончено, но старик жив-живехонек, демонстрируя свои разносторонние вкусы, крутил сейчас прекрасные берега Лох-Ломонда. Попробуй он проделать это на улице в Глазго, и от него, и от его шарманки через 15 минут остались бы лишь смутные воспоминания. Одержимые юнцы, правда, уже исчезли. Это могло означать, что они настроены либо слишком антишотландски, либо, напротив, слишком прошотландски. Фактически же, как мне довелось узнать позднее, их отсутствие означало нечто совсем другое. И доказательство этому было здесь, перед моими глазами, но я не заметил этого доказательства. И так как я его не заметил, целому ряду людей суждено было погибнуть. Увидев меня, старик не скрыл своего удивления. Минхер сказал, что собирается в оперу. Я и был в опере. Я печально покачал головой. Примадонна взяла слишком высокое ми, и ей стало плохо. Я сердечно похлопал его по плечу, без паники. Я иду только вон в ту телефонную будку. Войдя в будку телефона-автомата, я набрал номер отеля, где остановились девушки. Коммутатор ответил быстро, но пришлось мне долго ждать, пока меня соединили с номером. Наконец я услышал голос Белинды. Она раздраженно спросила: «Алло, кто говорит?» «Шерман. Нужно, чтобы вы немедленно пришли ко мне в отель». «Сейчас?» Это был почти вопль. «Но я как раз принимаю ванну. К сожалению, я не могу быть одновременно в двух местах. А вы достаточно чисты для той грязной работы, которая вам предстоит. И Мэгги тоже». «Но Мэгги уже спит». «В таком случае вам следует ее разбудить, ведь иначе вам придется нести ее на руках». Наступившее молчание свидетельствовало о том, что Белинда обижена, а я продолжал. «Будьте здесь через 10 минут. Подождите на улице, ярдах в 20. «Но ведь дождь льет, как из ведра», — жалобно сказала она. «Кто занимается второй древнейшей профессией, тот не обращает внимания на дождь. Вскоре из отеля выйдет девушка вашего роста, вашего возраста, с такой же фигурой и волосами, как у вас. В Амстердаме наверняка десятки тысяч девушек, которые, да, но это красавица. Не такая, конечно, как вы, но все же. На ней зеленое пальто под цвет зонтика, аромат ее духов напоминает запах сандалового дерева, а на левом виске довольно хорошо замаскированная ссадина, которой я наградил ее вчера днем». «Довольно хорошо замаскированная. А вы нам еще не хвастали, что нападаете на девушек?» «Не могу же я держать в памяти все мелочи. Но не в этом дело. За ней нужно проследить. Когда она куда-то придет, одна из вас должна остаться, чтобы не упустить ее, а другая вернется сюда должить мне». «Нет, не сюда. Вам нельзя сюда приходить, и вы это знаете. Я буду ждать вас у старого Белла в дальнем углу Рембрандтсплейн». «А что вы там будете делать?» «Ну, это кабачок. Как вы думаете, что я буду там делать?» Когда я вернулся в бар, девушка в зеленом пальто все еще сидела за тем же столиком. Я попросил у дежурного бумаги и положил листок на стол, где оставил свои напитки. Девушка сидела всего в футах в 6 от меня и могла хорошо видеть, чем я занимаюсь, оставаясь тем временем почти вне поля моего зрения. Я достал бумажник, вынул счет за вчерашний обед и, положив его на стол перед собой, начал делать на бумаге какие-то пометки. Через какое-то время я со злостью бросил ручку, скомкал бумагу и бросил ее в ближайшую мусорную корзину. Взяв другой листок, я повторил тот же маневр и так проделал несколько раз. В конце концов я опустил голову на руки и закрыл глаза. Сидел я в таком положении минут 5, как человек, сосредоточившийся на какой-то мысли. По крайней мере, так должно было казаться со стороны. Дело в том, что мне нужно было спешить. Я сказал Белинде, чтобы она была у отеля через 10 минут, но если она успеет за это время выйти из ванны, одеться и прийти сюда с Мэгги, то значит, я еще меньше знаю женщин, чем думаю. Потом я снова начал писать, комкать бумагу, выбросив один лист, начинал на другом, и так прошло еще минут 20. Потом я допил свои напитки, поднялся, попрощался с барменом и вышел. Дойдя до белой плюшевой портьеры, отделявшей бар от холла, я остановился и осторожно выглянул из-за нее. Девушка в зеленом пальто подошла к стойке, заказала себе еще порцию, а потом, будто ненароком, опустилась на стул, на котором я только что сидел. Она оглянулась, словно без видимой причины, но в действительности, чтобы убедиться, что за ней не следят. Затем, как будто также ненамеренно протянула руку к мусорной корзине и вынула оттуда лежавший сверху листок бумаги. Она разгладила его на столике как раз в тот момент, когда я, неслышно ступая, очутился позади ее стола. Я даже смог прочесть то, что недавно сам написал на листке. Только очень любопытные молодые девушки суют свой нос в мусорные корзины. На всех остальных листках то же самое секретное сообщение, — сказал я. — Добрый вечер, мисс Лемей. Она резко обернулась и взглянула на меня. Загримировалась она довольно умело, чтобы скрыть свой естественный оливковый цвет кожи, но никакая пудра не смогла скрыть румянца, который вспыхнул на ее лице. От волос до самой шеи. «С ума можно сойти, как очаровательно вы краснеете», — сказал я. «Простите, я не говорю по-английски». Я очень осторожно прикоснулся к ссадине на ее виске и мягко сказал: «Потеря памяти от сотрясения? Ничего, это пройдет. Как ваша голова, мисс Лемей? Простите, я... Не говорите по-английски. Это я уже слышал. Но вы довольно хорошо понимаете по-английски, не правда ли? Особенно письменную речь. Честное слово, в мои преклонные годы очень трогательно видеть, что современные молодые девушки не потеряли способности так прелестно краснеть». Она в замешательстве поднялась, скомкав листок в руках. Да, она, конечно, на стороне нечестивых, ибо кто же, кроме тех, кто на стороне нечестивых, стал бы пытаться, как, несомненно, делала она, преградить мне дорогу вчера в аэропорту. Тем не менее, я не мог подавить в себе острое чувство жалости к ней. В ней чувствовались какая-то потерянность и беспомощность. Вполне возможно, что она превосходная актриса, но ведь превосходные актрисы сколачивают состояние, блистая на сцене или на экране. Потом я по какой-то непонятной причине думал о Белинде. Двое за один день — это, право уж, слишком. Я кивнул, указывая на бумажки. — Можете сохранить их, если хотите, — сказал я ехидно. — Эти? — она показала на смятые листки. — Они мне не нужны. Ха-ха-ха! Память, кажется, возвращается. Пожалуйста, я... У вас съехал парик, мисс Лемей. Ее руки автоматически взметнулись и коснулись волос, но в следующее мгновение она вновь их опустила и с досадой закусила губу. В темных глазах мелькнуло что-то вроде отчаяния. И снова во мне шевельнулось неприятное чувство, что мне нет причины гордиться собой. — Пожалуйста, оставьте меня, — сказала она. Я посторонился и дал ей пройти. На мгновение ее глаза встретились с моими, и могу поклясться, что в них была мольба. В лице ее что-то дрогнуло, словно она вот-вот расплачется, а потом тряхнула головой. Она поспешно удалилась. Я пошел за ней более медленно и проследил, как она, сбежав по ступенькам, свернула на набережную канала. Несколько мгновений спустя в том же направлении прошествовали Белинда и Мэгги. Несмотря на зонтики, они совсем промокли и имели несчастный вид. Ну, возможно, они все-таки добрались до отеля за 10 минут. Я вернулся в бар, откуда совсем не собирался уходить, хотя и должен был внушить девушке обратное. Бармен, очень милый человек, встретил меня дружелюбной улыбкой. — Еще раз добрый вечер, сэр. А я думал, что вы уже пошли спать. Да я и хотел так сделать, но потом мои вкусовые бугорки подсказали мне, что я должен выпить еще. И всегда нужно поступать так, как подсказывают вам ваши вкусовые бугорки, сэр, — сказал бармен с серьезным видом. Он протянул мне стакан. — На здоровье, сэр. Я взял стакан и вновь обратился к своим мыслям. Я думал о наивности, о том, как неприятно идти против своей воли, и о том, могут ли молодые девушки краснеть по заказу. Когда-то мне говорили, что некоторые актрисы способны на это, но сам я не был в этом уверен. Поэтому мне ничего другого не оставалось, как заказать еще порцию. Следующий стакан, который мне довелось поднять в этот вечер, был гораздо тяжелее, и напиток в нем был гораздо темнее. Это была целая пинта крепкого ирландского портера. Большая редкость для любого континентального кабачка, но только не для Белла. Этот кабак был более английский, чем любой английский трактир на большой дороге. Он специализировался на разных сортах английского пива, а также, и мой стакан подтверждал это, на крепких портерах. Кабачок был переполнен, но мне все же удалось найти отдельный столик. Я сел лицом к двери не потому, что, как жители Дикого Запада, не люблю сидеть спиной к двери, а потому что не хотел упустить моменты, когда Мэгги или Белинда войдет в кабачок. Пришла Мэгги, подошла к моему столику и села. Она промокла до нитки, несмотря на плащ и зонтик, и ее истине-черные волосы прилипли к щекам. — Ну как, все в порядке? — заботливо спросил я. — Если промокнуть насквозь означает полный порядок, то тогда да. — Ну и колючка! Совсем не в духе моей Мэгги. Должно быть, она действительно здорово промокла. — А как Белинда? — Тоже переживает. Но она, мне кажется, слишком беспокоится о вас. Она подчеркнуто подождала, пока я с удовлетворением и не спеша отпил очередной глоток портера, но все-таки надеется, что вы не станете уж слишком рисковать. — Белинда очень внимательная девушка, — сказал я. Понимая, что Белинда теперь хорошо понимала, насколько все серьезно. — Она еще молода, — бросила Мэгги. — Конечно, Мэгги. — И легко ранима. — Тоже верно, Мэгги. — И я не хочу, чтобы с ней приключилась какая-нибудь беда, Пол. Это заставило меня резко выпрямиться, по крайней мере, мысленно. Она никогда не называла меня Полом. Если мы не были одни, да и в тех случаях только в задумчивости или под влиянием эмоций, забыв о том, что она считала приличиями. Я не знал, как отнестись к ее словам, и много бы дал, чтобы услышать, что они обо мне говорили между собой. Я уже начинал сожалеть, что взял с собой их, а не пару доберман-пинчеров. По крайней мере, доберман живо бы расправился с нашим невидимым приятелем на том складе. — Я сказал им, — начала Мэгги. — Я слышал, что вы сказали. Я отпил еще глоток портера. — Вы очень славная девушка, Мэгги. Она кивнула не потому, что согласилась с моими словами, а чтобы показать, что по какой-то неведомой причине сочла мой ответ удовлетворительным и пригубила стакан с шерри, который я заказал для нее. Потом я спросил: «Итак, где же ваша подружка, за которой вы следили?» «В церкви». «Что?» Я чуть не поперхнулся. «Распевает гимны». «О, боже ты мой! А Белинда?» «Тоже в церкви». «И тоже распевает гимны?» «Не знаю, я туда не заходила». «Может, и Белинде не следовало туда входить?» — А где, может быть, безопаснее, чем в церкви? — А, верно, верно. Я пытался успокоиться, но без особого успеха. — Одна из нас должна была остаться? — Конечно. Белинда высказала предположение, что вы, возможно, даже поинтересуетесь, что это за церковь. «А с чего бы я стал?» «Я уставился на Мэгги». «Вы хотите сказать, что это первая реформатская церковь общества американских гугенотов?» И когда Мэгги кивнула, я оттолкнул стул и поднялся. «Пошли». «Как? Оставить этот чудесный портер, который так благотворен для вашего здоровья? Сейчас я думаю о здоровье Белинды, а не о своем». Только на улице до меня дошло, что название церкви ни о чем не говорит Мэгги, потому что Белинда ей ничего не рассказала, и не рассказала потому, что, когда она вернулась в отель, Мэгги уже спала. А я-то вообразил, что они уже успели посудачить и обо мне. Оказывается, они вообще ни о чем не говорили. Либо это очень любопытная деталь, либо я не очень умен. Либо и то, и другое вместе. Как обычно, шел дождь, и когда мы проходили по улице мимо отеля Шиллера, Мэгги зябко поежилась и весьма к месту. — Смотрите, — сказала она, — вон такси. — Много такси. Я не утверждаю, что все таксисты в Амстердаме подкуплены нечестивцами, но, тем не менее, не побился бы об заклад по этому вопросу. — Нам недалеко, — буркнул я. Конечно, на такси ехать было совсем недалеко, но пешком оказалось не близко. Мне тоже не хотелось идти, но, тем не менее, я повел Мэгги пешком, повернул направо, налево и снова направо, и, наконец, мы вышли на Амстель. Я остановился у телефонной будки. Надо позвонить в два места. Подождите меня здесь. Не буду. Очевидно, в амстердамском воздухе было что-то возбуждающее. Мэгги становилась не лучше Белинды. Но, впрочем, она была права. Косой дождь поливал нас. Я открыл дверь телефонной будки и пропустил Мэгги вперед. Позвонив по известному мне номеру в ближайшую таксомоторную компанию, я начал набирать другой номер. «Я не знал, что вы говорите по-голландски», — заметила Мэгги. — Наши друзья тоже этого не знают. Вот почему нам нужен честный таксист. — Вы никому не доверяете, так ведь? — с восхищением заметила Мэгги. — Я доверяю вам, Мэгги. — Нет, не доверяете. Не хотите обременять мою красивую головку ненужными проблемами. — Не мешайте мне, — взмолился я. У телефона был уже де граф. После обычного обмена любезностями я спросил, как насчет тех клочков бумаги? Еще не удалось выяснить? — Спасибо, полковник, я позвоню попозже. С этими словами я повесил трубку. — Что это за клочки бумаги? — полюбопытствовала Мэгги. — А листки, которые я ему передал. — Откуда вы их взяли? — Вчера днем мне их дал один человек. Мэгги бросил на меня смиренный взгляд, но промолчала. Минуты через две подкатило такси, я назвал шоферу адрес в старом городе, и когда мы туда прибыли, пошел с Мэгги по узкой улочке к одному из каналов в районе доков. На углу я остановился. — Она? — Она, — ответила Мэгги. Она представляла собой маленькую серую церквушку на набережной канала, ярдах в 50 от угла. Это было старое ветхое здание, которое, как казалось, только вера и поддерживала в вертикальном положении. Ибо, на мой неискушенный взгляд, ему грозила неминуемая опасность обрушиться в канал. Первая реформатская церковь общества американских гугенотов явно созрела для компании по сбору средств на ее реставрацию. Очевидно, некоторые из соседних зданий были в еще более плачевном состоянии, ибо целый ряд домов, находящихся за церковью вдоль канала, был уже снесен. Посреди этого расчищенного участка, где уже начиналось новое строительство, возвышался гигантский кран. Его стрела, самая большая из всех, которые мне доводилось видеть, уходила ввысь и терялась в ночном небе. Мы медленно шли по набережной, приближаясь к церкви. Теперь уже до нас доносились звуки органа и поющих женских голосов. Приятная простая мелодия плыла над темными водами канала, вызывая чувство грусти по мирной жизни, по домашнему очагу. — Видимо, служба еще не кончилась, — сказал я. — Войдите туда и... Я замолчал на полуслове и устремился к молодой блондинке в перетянутом поясом белом плаще, которая как раз проходила мимо. — Послушайте, мисс, эта юная блондинка, вероятно, хорошо усвоила, как нужно поступать, когда тебя окликает незнакомый человек на пустынной улице. Она взглянула на меня и бросилась бежать. Но не тут-то было. Поскользнувшись на мостовой, она чуть не упала, но удержалась, однако не успела она пробежать и несколько шагов, как я оказался рядом с ней. После нескольких тщетных попыток освободиться, она сдалась, повернулась и обвела мою шею руками. В этот момент нас и догнала Мэгги. На лице у нее было знакомое мне строгое выражение. «Давно успели подружиться с этой девчонкой, майор Шерман?» «Сегодня утром. Это Труди. Труди ван Гельдер». «О-о-о!» Мэгги ободряюще погладил ее по руке, но Труди не обратил на это никакого внимания. Еще крепче обняла меня, восхищенно уставившись прямо мне в лицо с расстояния около 4 дюймов. «Вы мне нравитесь», — заявила она. — Вы милый. — Да, я знаю. Вы мне это уже говорили. — О, черт возьми! — Что делать? — спросила Мэгги. — Что делать? — Придется доставить ее домой. — Именно доставить. — Посадить ее в такси, так она выпрыгнет у первого же светофора. — Ставлю 100 против 1, что эта старая ведьма, которая... как предполагается, смотрит за ней, задремала. И сейчас ее отец прочесывает весь город. Право же, ему проще было бы посадить ее на цепь, дешевле бы обошлось. Я разомкнул руки Труди, что было не так-то легко, и поднял рукав на ее левой руке. Сперва я посмотрел на руку, потом перевел взгляд на Мэгги. Та широко раскрыла глаза и плотно сжала зубы, увидев, как изуродована рука следами от шприца. Я опустил рукав и обследовал вторую руку. На этот раз Труди заплакала, потом захихикала, как будто все это было веселой шуткой. — Ничего нового, — сказал я. — А другого выхода вы не видите? — спросила Мэгги. — Не вижу. — Что ж, по-вашему, я должен делать? Заставить ее стоять под этим холодным дождем и совершать стриптиз прямо на берегу канала под органную музыку? Подождите минутку, в чем дело? — Хочу подумать, — терпеливо ответил я. Я стоял и думал. Мэгги послушно ждала, а Труди, захватив мою руку, как будто она была ее собственностью, с обожанием смотрела на меня. Наконец я спросил Мэгги: «Вас в церкви никто не видел?» «Насколько я могу судить, нет». «Но Белинду, конечно, видели?» «Конечно». «Но, пожалуй, не узнают, если увидят снова. Там все с покрытыми головами. У Белинды шарф и плащ с капюшоном, и она сидит в темном углу. Я заглядывала в дверь и видела. Вызовите ее, а сами дожидайтесь, пока не кончится служба, и продолжайте слежку за Астрид. И постарайтесь запомнить лица и как можно больше тех, кто был в церкви». На лице Мэгги появилось кислое выражение. «Боюсь, что это будет трудно». «Почему?» «Они все выглядят одинаково». «Все? Они что, китайцы, что ли?» «Большинство из них — монахини, с Библией в руках и четками у пояса. Все они в длинной черной одежде и в белых. Мэгги, я с трудом сдержался. Мне хорошо известно, как выглядят монахини, да? Но тут есть и еще кое-что. Дело в том, что они все очень молодые и красивые. Ничего странного. Совсем не обязательно быть уродливой, чтобы стать монахиней. Позвоните в ваш отель и оставьте свои координаты. Ну, Труди, пошли домой. Она послушно пошла со мной, сперва пешком, а потом мы сели в такси. Пока мы ехали, она держала мою руку и очень оживленно болтала всякий вздор. У дома Ван Гельдера я попросил шофера обождать. Труди получила должную порцию нотаций и от Ван Гельдера, и от Херты, выданную с той суровостью и страстностью, которые всегда маскируют облегчение, и была отправлена в постель. Ван Гельдер быстро наполнил пару стаканов и пригласил меня присесть. Я отказался, меня ждет такси. А где я могу найти в это время полковника де Графа? Я хочу одолжить у него машину, способную развивать большую скорость. Ван Гельдер улыбнулся. «Не буду задерживать вас вопросами, друг мой. Вы найдете полковника в его служебном кабинете. Сегодня он будет там долго». Он поднял свой стакан. «1000 благодарностей». Я сильно беспокоился. «Вы послали полицейский наряд, чтобы разыскать ее?» «Неофициальный». «И знаете почему?» Ван Гельдер снова улыбнулся, на этот раз как-то криво. «Об этом знают всего несколько близких людей. А ведь в Амстердаме почти 1 000 000 жителей». «Как вы думаете, почему она так далеко ушла от дома?» «Ну, в этом как раз ничего странного нет. Херта часто водит ее туда. Я имею в виду церковь. Туда ходят все, кто... с острова Хеллер. Это гугенотская церковь на Хеллере, правда, тоже есть церковь. Скорее, не церковь, а нечто вроде служебного помещения, которое они используют по воскресеньям в качестве молельного дома. Херта и туда ее возит. Они часто бывают на острове. Эти две церкви, да Вондель-парк, единственные места прогулок для бедной девочки. В комнату, ковыляя, вошла Херта. Ван Гельдер с тревогой посмотрел на нее. Она в ответ удовлетворенно кивнула и снова вышла. Слава богу, что хоть нет инъекций. Ван Гельдер осушил свой стакан. На этот раз нет. Я тоже выпил, попрощался и ушел. На Марнеке-страт... Я расплатился с шофером и вышел из такси. Ван Гельдер успел предупредить де Графа о моем приходе, и тот уже ждал меня. Если он и был занят, то ни намеком этого не показал. Как обычно, он спокойно восседал в своем кресле. На столе перед ним ничего не было, пальцы подпирали подбородок, а глаза были опущены, словно созерцая бесконечность. «Можно полагать, что вы делаете успехи?» — приветствовал он меня. «Боюсь, что так полагать ошибочно». «Как? Еще нет?» «Наталкиваюсь на одни лишь тупики». «Как я понял со слов инспектора, вы хотите просить у меня машину, если можно». «Могу я поинтересоваться, зачем она вам понадобилась?» «Чтобы заезжать на ней в тупики». «Но это не главное. Я хотел вас попросить и о другом». «Я так и подозревал. Я хотел бы получить ордер на обыск». «Зачем?» «Ну, разумеется, чтобы произвести обыск», — терпеливо объяснил я. «Самым официальным образом, в сопровождении полиции». «Где вы хотите произвести обыск?» «На складе сувениров Моргенстерна и Мюгенталера. Он расположен в районе доков. Точного адреса я не знаю. — А, я слышал об этом складе. Де граф кивнул. — Но у меня против них ничего нет, а у вас тоже. — В таком случае зачем? Клянусь богом, сам не знаю. Вот и хочу выяснить, почему у меня возникло такое желание. Я был там сегодня вечером. — Но ведь вечером он закрыт. Я позвенел перед его глазами связкой отмычек. — Вы же знаете, что пользоваться такими методами противозаконно, — сурово сказал он. Я спрятал отмычки в карман. — Какими методами? — Да вашими отмычками. — Я не понимаю, о чем вы говорите. — А, что ж, видимо, у меня была минутная галлюцинация, — благодушно сказал де граф. Мне, например, любопытно, почему у них на стальной двери поставлен замок с реле времени, и почему у них на складе огромные запасы Библий? Я не упомянул про запах каннабиса и о человеке, прятавшемся за куклами, и меня интересует список людей, снабжающих эту контору. — Ордер на обыск можно оформить под любым предлогом, — сказал де граф. — Я сам пойду с вами. Несомненно, утром вы объясните причину вашей заинтересованности более подробно. А теперь насчет машины. Ван Гельдер предложил отличный автомобиль. Через несколько минут сюда прибудет полицейская машина, снабженная всем, чем надо, начиная от двухсторонней радиосвязи и кончая наручниками. Но внешне оформленное под такси. Однако, как вы сами понимаете, вождение такси создает определенные трудности. Я постараюсь все предусмотреть. Вы ничего нового мне не сообщите? Тоже через несколько минут. Эта машина доставит кое-какие сведения из протокольного отдела. И действительно, через несколько минут на стол полковника легла папка, он просмотрел бумаги. — Астрид Лемей, — сказал он. Как ни странно, это ее настоящее имя. Отец — голландец, мать — гречанка, отец служил вице-консулом на Балканах, ныне уже покойный. Где находится мать, неизвестно, 24 года, никаких улик. Но, с другой стороны, о жизни Астрид практически ничего не известно. И вообще, сведения довольно туманные. Работает официанткой в ночном клубе Балинова. Живет поблизости от него в маленькой квартирке. Имеет одного известного нам родственника, брата по имени Джордж, 20 лет. Ага, а вот это может вас заинтересовать. Джордж, видимо, прожил 6 месяцев за счет ее величества. Наркотики? Нет, нападение и попытка ограбления. Все было сделано совсем непрофессионально. Допустил ошибку, напав на переодетого сыщика. Подозревался в употреблении наркотиков. Вероятно, он пытался добыть деньги путем ограбления, чтобы иметь возможность купить очередную порцию. Вот и все, чем мы располагаем. Он взял другую бумагу. Цифры, которые вы нам дали. МО-244. Это позывные бельгийского каботажного судна «Марианна», которое прибывает завтра из Бордо. Ну, как опытный у меня штат, не правда ли? Я в этом никогда не сомневался. Когда именно прибывает это судно? В полдень? Считаете, что стоит произвести обыск? Вы там наверняка ничего не найдете. И, пожалуйста, не показывайтесь поблизости от причала. Как насчет двух других чисел? Боюсь, что насчет 91020 ничего. А насчет 2797 тоже. Он помолчал, видимо, взвешивая что-то в уме. А может, это значит дважды 797? Например, 797, 797, — А все что угодно. Деграф вынул из ящика стола телефонную книгу, но потом отложил ее и взял трубку. — Номер телефона 797-797, — сказал он. — Выясните, на чье имя он зарегистрирован, и сделайте это немедленно, пожалуйста. Мы сидели молча, вскоре телефон зазвонил. Граф выслушал то, что ему сказали, и повесил трубку. — Телефон ночного клуба Балинова, — возвестил он. — У опытного штата ясновидящий босс, — проговорил я и поднялся. — А как вы думаете, полковник, у меня не слишком запоминающееся лицо? Такое лицо трудно забыть. И эти белые шрамы. Мне кажется, ваш хирург плохо старался. Напротив, он очень старался скрыть свою несостоятельность по части пластических операций. У вас здесь есть коричневая краска? Коричневая краска? Он, моргая глазами, посмотрел на меня, а потом широко улыбнулся. Но только не это, майор Шерман, гримироваться в наш-то век. Шерлок Холмс умер много лет назад. Но если бы я обладал хоть половиной смекалки Шерлока Холмса, — сказал я с чувством, — то мне не понадобился бы никакой грим.